Глава 64. Вдруг раздалось дикое шипение и рычание черного кота Филиппа. Его клетка стояла сбоку на столе герцога. «Эй, кто там наверху? Немедля арестовать графа!» — раздался громкий окрик, приказ барона из дыры, похоже. Бафур только пришел в себя от падения. Мне хотелось броситься на помощь к упавшему барону и гвардейцам, по крайней мере, посмотреть, что с ними, но я боялась двинуться с места. Вдруг пол опять развалится, в этот трагический миг утешало одно. Раз барон так яростно громко кричал, то был жив. «Вы же не хотите, господа, упасть туда же? Еще есть потолок, вдруг он тоже рухнет?» Пригрозил самодовольно де Грассе, пятясь к двери. Гвардейцы тоже не шевелились, явно были в смятении, как и я. А вдруг этот коварный злыдень не шутит? И потолок в кабинете действительно мог упасть прямо на нас. Но бежать было некуда. У единственной двери стоял де Грассе с пистолетом в руке, а посередине кабинета зияла огромная дыра. Только если отступать обратно в тайный проход, по которому мы пришли. «Эй вы, слышите приказ?» — надрывался хрипло барон из-под пола. «Арестовать мерзавца! Немедля!» Граф Кальбер стремительно поднял руку и выстрелил. Я испуганно зажмурилась, так как в следующее мгновение раздался глухой перезвон бьющегося стекла. Распахнув глаза, я охнула. Хрустальная люстра, одна из тех, висевших в кабинете, рассыпалась осколками на головы гвардейцам. Они невольно начали прикрываться руками от острого дождя. Де Грассе уже распахнул дверь и пронзительно крикнул. «Лаура, сдайся им, я тебя освобожу!» Через мгновение граф исчез за дверьми, только в этот момент гвардейцы словно ожили, быстро стряхнув стекло с мундиров, наклонились над дырой. «Ваше превосходительство, он сбежал!» — отчеканил один из них. «В погоню! Поймать мерзавца! Сейчас же подайте сигнал, пусть немедля атакуют замок и арестуют этого ублюдка!» — раздался громкий приказ Бафура. «Слушаюсь!» — крикнул гвардеец, а второй распахнул окно и выстрелил из ружья два раза в воздух. Сорвались с места гвардейцы, исполняя приказ барона. Стримглав побежали вслед за Грассе. Наконец-то, опомнившись, я быстро приблизилась к дыре в полу, осторожно склонилась, пытаясь разглядеть людей во мраке темной ловушки. 8 военных и барон находились в земляной яме на 4-метровой глубине, но все вроде бы были целы и на ногах. «Как вы, ранены?» – озабоченно крикнула я. Барон посмотрел на меня, задрав голову, и ответил. «Немного, ободрали руки и бока, дочка. Но главное, все живы. Кинь какую тряпицу, чтобы нам вылезти. Стены скользкие, как масло. Сорви портьеру с окон». «Сейчас». В этот момент с улицы послышались громкие выстрелы и крики. Стараясь перемещаться ближе к стенам, я метнулась к окну, и увидела, как наши гвардейцы, пешие и верхом, неумолимо и мощно пробивают себе оружием дорогу внутрь замка. «Барон, гвардейцы уже во дворе замка, помощь идет!» Де Грассе все же решил устроить потасовку с кровопролитием, раз не стал сдаваться Бафору, даже несмотря на указ короля. «И я понимала, что все идет не так, как мы рассчитывали. А наперекосяк. Барон с гвардейцами сидел теперь в ловушке, а граф Кальбер сбежал. Очередной тайный ход, и он будет недосягаем. «Дочка, послушай меня!» — крикнул Бафор, и я обернулась к яме, склонившись. «Сначала освободи герцога, как бы поздно ни было. Сними с него магический ошейник. Мы обождем немного». Кивнув, я ловко поймала кинутую бароном связку ключей, отметила, что Лаура так и сидит на бархатной софе недвижимо. Герцогиня неотступно сверлила меня темным, злым взором, но не вмешивалась. Наверное, поняла, что лучше вести себя тихо и послушно, дабы не усугублять своего неприятного положения. Все так же осторожно, перемещаясь по периметру комнаты, около стен, я проворно достигла железной клетки. «Филипп, я сейчас!» Быстро перебирая ключи, нашла нужный с черным гербом, который упоминал де Грассе. Герцог-кот уже сидел наготове и немигающим пристальным взглядом зеленых очей следил за моими хаотичными движениями. Громко скрежетал зубами, а его ноздри яростно раздувались. Наконец, отперев ненавистную клетку, я распахнула створку, чуть отстраняясь, давая коту выбраться. Но в следующий миг Филипп, кот, яростно зашипел и дернулся вперед. Оттолкнулся задними лапами и резко прыгнул вверх, угрожающе вытянув лапы с острыми когтями вперед. Я испуганно отшатнулась, когда взбешенный кот пролетел в прыжке по воздуху мимо меня. Обернувшись на грозный кошачий рык, я увидела, как черный кот впился зубами и когтями в волосы и плечи Лауры. Кровожадная герцогиня, оказывается, бесшумно приблизилась ко мне сзади и уже замахнулась ножом, чтобы убить. Лаура завизжала, пытаясь отцепить от себя разъяренного кота. Филипп же яростно рвал зубами и когтями светлые волосы и дорогое платье на плечах герцогини. Я не успела опомниться, как увидела, что рука Лауры с ножом переместилась выше. Она со всей силы всадила холодное острие под ребра кота. Тот хрипло мяукнул, дернувшись, но продолжал зубами рвать воротник ее платья. Не хотел отпускать из своей кошачьей хватки ненавистную женушку. В следующий миг герцогиня резко вытянула нож из брюха кота и яростно отшвырнула от себя герцога. Филипп с грохотом ударился мордой о стену и распластался на полу. Его черная шерстка на пузе обогрелась алой кровью. «Филипп!» — в ужасе закричала я и хотела броситься к раненому герцогу коту, но на моем пути тут же встала Лаура. Она выставила впереди себя окровавленный нож для бумаг и угрожающе процедила. «Не подходи к нему, мерзавка, а то порешу и тебя».